Глава третья. Агата. «Тебе что, особое приглашение надо?» Ноги в руки сгребла и пошла. Пятая кабинка. «Жора, ты же знаешь, я не танцую приваты». «А меня сегодня не ебет. Танцуешь ты их или нет? У тебя договоренность не со мной». Так что оторвала жопу и пошла той жопой крутить. До боли в пальцах вцепилась в туалетный столик в гримерке и через зеркало зло смотрю на Жору. Этот жирный, вечно потный администратор меня вымораживал настолько, что хотелось треснуть по его лысой башке стулом. Прям так, с размаха, чтобы брызги крови залили все вокруг. «Жора, ты, наверное, плохо понял? Я не танцую приваты». Смотрю так же зло из-под лобья, буравя взглядом администратора. Девочки в гримерке притихли. Машка, та вообще только натянула трусы, да так и застыла, наблюдая за тем, что же сейчас будет. Жора провел ладонью по вспотевшей лысине, подошел ко мне вплотную. «Это ты, дорогуша, что-то не поняла. Я не шакал, под которым ты громко стонешь и которому активно подмахиваешь. Мне все равно, что у вас там происходит. Быстро встала и пошла». «Держись, Агата, держись». Скривилась лишь при одном упоминании клички «Шакал». По иронии судьбы, у человека была фамилия Шакалов, но отсюда и кличка «Шакалов Илья». Владелец этого прекрасного места, где я танцевала гоу-гоу или участвовала в шоу вместе с другими девочками. Но никакого стриптиза, уж тем более приватов, я прекрасно знала, что там происходит. С шакалом была договоренность. Я сплю с ним, а за это меня не дергают трясти титьками, крутить голым задом у шеста и в приватах. Об этом знали все. Жора с внезапной амнезией не был исключением. Конечно, никто никого не принуждал, но девочки не отказывались подзаработать, если клиент щедрый и не противный. Я не из таких. Кому-то там отсасывать даже за деньги я не буду никогда. С Жорой спорить бесполезно. Этот упертый Боров печенку проест своим нытьем. Козел. Я же не танцую приваты, Жора, ты знаешь. Какого хера ты меня туда тащишь? Резко развернулась, в нос ударил отвратительный запах потного тела с тошнотворным ароматом парфюма. Сразу пожалела о том, что стою так близко, и позволила Жоре подойти вплотную. «Пусть вон Машка идет. Она только что полировала шест и член кому-то. С нее не убудет». «Эй, не Машка, а Мэри». «Ой, да пофиг, кто ты». «Как же все достали!» Закатила глаза и снова уставилась на Жорика. Тот лишь еще злее посмотрел на меня, сверкнув глазами. «А за нее много не дадут. А за тебя уже прилично вкинулся один мужик хорошими зелененькими купюрами». «Мужик? Зелеными?» Не сразу поняла, но то, что до меня начало доходить, совершенно не нравилось. Именно сейчас меня подкладывают под какого-то непонятного мужика, и отказаться я не могу никак. Нет, конечно, можно плюнуть в рожу Жорику, послать к чертям весь этот балаган с его ряжеными и шутами. Но придется искать новый, и не факт, что там будет лучше. Такого, как шакал, я вряд ли встречу. Да и этот не подарок небес. Мне надо продержаться еще пару месяцев. Еще совсем немного. Сейчас уходить никак нельзя». «Я всего лишь танцовщица гоу-гоу, этого хоть и пафосного, но все же дрянного, по моему мнению, клуба. Шкала именно тем и отличался, что в нем было все чересчур и всего перебор. Шкала и градус накала реально временами зашкаливали, что у владельца, что у посетителей». Самые пафосные и безбашенные вечеринки, сборище байкеров под срывающий башню рок, мажорские пати и тусовки в стиле Ибицы в купальниках под кубометрами пены. Мне нравилось танцевать. Именно танцевать. Это у меня на уровне ДНК. Я отключалась, закрывая глаза, окуналась только в биты. Они разрывали перепонки, они полностью заполняли мозг, так что не было даже слышно собственных мыслей. Они заглушали и выбивали страхи, сомнения. Но прошлое так вытравить не удавалось. Тело послушно ловило ритм, жило своей жизнью. Стоя в высокой клетке, до которой не могут дотянуться ничьи руки, я жила так, как хотела. «Зелёнок, зелёнок, шевелись, драгоценная моя. Мужик захотел именно тебя и никого больше. Смотри, не выкини никакого фокуса. Я знаю тебя, дикую». «Может, он передумает?» «Это я сейчас передумаю. И ты пойдешь не в пятый приват, а в третий с четырьмя кавказцами». «Шакал ведь узнает, Жора». «Он и так знает». А вот тут я прикусила язык. Но, видимо, наигрался шакалишка своей игрушкой. Ой, да невелика потеря. Давно надо было уходить как можно дальше и сидеть как можно тише. Но пока не время. Рано еще. Шакал дерганный последний месяц, да и понятно отчего. Лучше не попадать под горячую руку. Придется идти договариваться с мужиком по-хорошему». «Уговорил», — процедила сквозь зубы. «Ой, бля, уговорил я ее. Давай надень там труселя покрасивее. Сними уже эти цепи». «Перебьетесь и так». Повернулась снова к зеркалу. В нем отразилась слегка худощавая брюнетка с усталыми глазами, яркий макияж, смоки айс, пудра с блестками, голубые серой дымкой глаза. Провела по губам бесцветным блеском, собрала длинные темные волосы в высокий хвост. Кожаный топ-лиф, увешанный цепями, переплетающимися по телу, такие же короткие черные шорты, лишь слегка прикрывающие часть большой татуировки на правом бедре. Лицо девушки в окружении увядших роз. Она тянулась вверх до талии с переходом на поясницу. Даже не стала переобувать высокие ботинки на шнуровке, лишь незаметно нагнувшись, засунула в них отвертку, что забыл на столике электрик, приходивший днем чинить освещение. «Ну, ты готова, а?» «Да иди ты нахуй, Жора!» «Сейчас ты на него пойдешь, а я в камеру потом подрачу». Жора мерзко заржал, явно довольный своей шуткой. «Смотри, мозоль не на три, на своем огрызке». Девочки дружно засмеялись на всю гримерку. Жора покрылся пятнами, сжав кулаки. «Ну, веди, и хули ты встал, а то сбегу и сам пойдешь задом крутить». Как только вышли в зал, громкая музыка начала пробирать до внутренностей, так что не было слышно своих мыслей. Посмотрела на свою клетку, в ней уже раскачивала публику Стася. Прошли дальше, кое-где расталкивая гостей, вдоль прозрачной стены, что разделяла зал и приват-зону. Остановились у черной двери без знаков и цифр, но все знали, что это пятый приват. Самый дорогой и шикарный. Хотя было вообще без разницы, где показывать титьки. «Иди и не накосячь, бедовая». «Еще раз. Иди нахуй, Жора!» Сжала челюсть, резко дернула ручку двери, уверенно шагнула. В лицо сразу ударил прохладный воздух кондиционера и коньячный запах, но не противный, а тонкий, слегка уловимый. Дверь захлопнулась, сразу стало очень тихо, звукоизоляция поглощала все ненужные и посторонние звуки. Тут можно и кожу живьем снять, и четвертовать, никто ничего не услышит. Очень удобное местечко. Чуть замерла на месте, посмотрела в сторону дивана. Там сидел мужчина, легкий свет падал ему в спину, лица не было видно, лишь силуэт. Красный огонек сигареты очертил траекторию, стал ярче, мужчина затянулся. «Я не танцую, приваты!» «Считай, сегодня не твой день». «Когда же он будет, мой день?» — процедила сквозь зубы.